Губанов отправил анализы Дениса в Хабаровскую лабораторию. Как пояснила Оля, все анализы с заставы шли туда, а результаты обычно приходили в течение недели. «Не думаю, что Агеев — наркоман», — заметила медсестра. «Мы обнаружили пару следов от инъекции, но они старые». Некоторое время назад Денис и в самом деле лежал в больнице. «Тогда зачем майору понадобилось сделать исследование?» — спросила я. «Наверное, решил перестраховаться», — пожала плечами девушка. «Жаль Агеева, да? Он казался мне нормальным». «Да уж, и не говори», — подумала я с горечью. «А кровь Брагина тоже отправляли в Хабаровск?» — поинтересовалась я. «Нет, по-моему». «Да и зачем? Все же и так ясно. На парне живого места нет». Даже под коленками все исколото. А Агеев, похоже, сам не колется, зато других снабжает. Он ведь вроде в медицине разбирается. Вон, глядите, Одина вылечил, Строева спас. «Чтобы торговать наркотой, вовсе не обязательно иметь диплом медика», — возразила я, почти жалея о том, что в Хабаровске в крови Дениса не смогут обнаружить следов наркотиков. Если бы это произошло, осталось бы только обвинение в употреблении. Мне было просто необходимо поговорить с Денисом. Но как проникнуть в карцер, чтобы о моем визите никто не узнал? Ну, конечно, только с помощью Людмилы Акиньшиной. «А ты говорила, что ничего между вами нет!» Игриво толкнула меня локтем в бок Людмила, услышав мою просьбу. «Да ладно, не тушуйся. Мы бабы с полуслова друг друга понимаем, так ведь? Не волнуйся, устрою я вам свиданку». Людмила не обманула. Когда я пришла в корпус, где располагался штрафной изолятор, часовой не задал мне ни одного вопроса, а просто посторонился, пропуская. При виде меня Дениска вскочил с койки. «Тетя Агния, я не виноват!» — воскликнул он, едва я открыла рот. «Не представляю, откуда взялось зелье! Мне его подки...» «Да успокойся ты!» — прервала я парня, похлопав его по руке. «Знаю, что ты ни при чем. Неужели я стала бы в тебе сомневаться? Только тон сбавь, пожалуйста. Мы ведь не хотим, чтобы нас подслушали, да? Кто в соседних помещениях?» «Ребята, которых Изюбр выпившими сцапал. Но их, я слышал, сегодня выпустят. А меня... разберемся». Снова перебила я. «Не переживай. Все образуется. У тебя есть предположение, кто мог так тебя подставить?» «Да я только об этом и думаю». «Имеется одна идейка, но сразу предупреждаю, доказательств у меня нет». «Рассказывай», — потребовала я. «Понимаете, когда мы с Синицей ходили в увольнение в Хабаровск, там случилось кое-что удивительное. Не томи. Вы же знаете Ожогова? Сержанта контрактников? Разумеется, и что? Вы в курсе, как он относится к китайцам? Помилуй, Денис, мы не настолько близко общаемся. Он их ненавидит». «И?» Я не понимала, к чему он клонит. «А в Хабаровске он вполне мирно беседовал с каким-то узкоглазым мужиком, представляете? И не просто беседовал. Мне показалось, что у них совместные дела». «Совместные дела с китайцем?» Недоверчиво переспросила я. «А я о чем?» Сверкнув глазами, закивал Денис. «И это еще не все. Тот китаец передал Ожогову деньги». «Ты уверен?» «Абсолютно. Я видел, как сержант их пересчитывал». «Он видел тебя?» «Нет, не видел. Мы с Синицей спрятались. У меня и запись есть». «Что-что?» «Я записал эту встречу на мобилу, как только понял, что дело неладно». «Так чего же ты молчал?» — воскликнула я. «Сразу надо было к Руденчику идти. А вы уверены, что Изюбр сам в этом не замешан?» Я открыла было рот в попытке возразить, но потом подумала, что Денис может быть прав. Что я знаю о капитане? Да ничего, за исключением его охотничьих подвигов и мутных слухов, которые, кстати, не делают ему чести. Именно Руденчик устроил обыск в казарме. Правда, я сама была свидетелем тому, что он выполнял приказ Акиньшина. И все же... «Телефон у тебя?» — спросила я Дениса. «Нет». Покачал он головой. «Меня обшмонали перед тем, как запереть. Сотовый, наверное, у Изюбря». «Это плохо. «Только не вздумайте соваться к нему», — предупредил Денис. «Вдруг он уже видел запись. Если он имеет отношение к наркотикам, сами понимаете, никому здесь верить нельзя, кроме, пожалуй, Строева». «Строева?» — встрепенулась я. «Он все еще в медсанчасти. Может, он сумеет потихоньку утащить телефон у Руденчика? Если вы скажете сержанту, что в чем-то подозреваете его обожаемого капитана, то он ни за что не станет вам помогать», — покачал головой Денис. «А я не буду ничего такого говорить. И как же вы собираетесь объяснить, зачем вам понадобился мой телефон? Мы с вами ведь плохо знакомы, припоминаете?» «Ничего», — усмехнулась я. «Людмила Акиньшина уже считает нас... Мне неудобно было вслух произнести то, что она считает, но Денис и так догадался. «Круто!» — только и сказал он. «Конечно, Строева я в этом убеждать не собираюсь, но можно попробовать изобрести какой-нибудь благовидный предлог для объяснения, зачем мне нужен твой мобильник. Ладно, буду думать». Денис взъерушил волосы пятерней и ударил носком сапога по железной решетке. «Сижу тут, ничего сделать не могу. Просто ирония судьбы. А я-то собирался снова сгонять в Хабаровск и поболтать с Цин. Вдруг подскажет, кто тот китаец, что с Ожоговым общался. Они там всю свою общину знают в лицо». «Погоди-ка, а этот Цин, кто он такой?» «Она, а не он», — слегка покраснев, ответил Денис. «Цин — подружка Синицы». «Подружка?» «Нет, вы неправильно поняли. Они действительно просто дружат. Ничего такого». Я внимательно посмотрела ему в глаза и прочитала там нечто, заставившее меня еще больше заволноваться. «И красивая она, твоя Цин?» — подозрительно поинтересовалась я. «Вовсе она не моя!» — буркнул Денис, отводя взгляд. «Ну да, конечно. Как мне ее найти?» Я в 10-й раз пересмотрела запись на телефоне Дениса, пытаясь понять, что она означает. Мне не стоило большого труда убедить Строева помочь стянуть мобильник из кабинета Руденчика. Я просто сказала, что у Дениса отобрали телефон, а он хотел бы его вернуть. Я не придумала подходящего объяснения тому факту, что он попросил заняться этой проблемой именно меня, но сержант не выразил удивления по этому поводу. «А я знал, что вы...» — начал он и тут же сам себя оборвал, смутившись тем, что собирался сказать. «И что же ты такое знал?» — нахмурилась я. «Ну, в смысле... Агееву вы, похоже, здорово нравитесь. Вот», — выпалил он. «Правда? Я слышал, как он вас перед Синицей защищал». «А что, Синица на меня нападать пытался?» — удивилась я. «Синица-то? Шутите, он ни на кого напасть не способен. Нет, просто Синица... Эх, зря я вообще об этом заговорил». «Нет уж, продолжай, коли начал», — потребовала я. «Ну, он, Синица, то есть, позволял себе кое-какие высказывания на ваш счет, и Денис... В общем, он вас защитил». «Ладно», — потрепала я парня по плечу, увидя, что ему неудобно продолжать эту тему. «Кто-то еще догадывается?» «Не думаю», — покачал он головой. «Да кому какое дело?» Я получила сотовый Дениса к вечеру. Что ж, многое против нас с Денисом, но, по крайней мере, один человек на нашей стороне. Почему-то мне казалось, что Строеву можно верить, и он доказал это, выполнив свое обещание. Что мне во всей этой истории не нравилось, так это подозрение Людмилы и сержанта насчет того, что между Денисом и мной существуют личные отношения. Проблема в том, что возражать смысла не имела. Как тогда я смогла бы объяснить интерес, который проявляю к судьбе Дениса? И вот теперь я сидела в своей комнате, пытаясь понять, что же такого в этой видеозаписи. Ее качество оставляло желать лучшего, хотя лица говорящих были хорошо видны. То, о чем они говорили, осталось за кадром. Слишком далеко стоял Денис, чтобы звук записался отчетливо. И все же, как и у него самого, у меня возник законный вопрос. О чем спрашивается российскому пограничнику разговаривать с китайским подданным, да еще и принимать от него деньги? С кем можно об этом поговорить? С самим Акиньшиным? Он ведь в конце концов начальник этой чертовой заставы. С другой стороны, как и говорил Денис, доказательства у меня весьма слабые. Да и доказательства чего, в сущности? Нет, надо попытаться прояснить это дело, прежде чем обращаться к начальству. А погибшие мальчики? Мы ведь так ничего и не узнали. Если, конечно, не считать сказок о невиданном чуде-юде, обитающем в озере, и терках с контрактниками. При воспоминании о разговоре с матерью Матвея я не могла не улыбнуться. Похоже, она-то на полном серьезе верит в местную легенду. В любом случае, надо ехать в Хабаровск и встречаться с восточной красоткой Цин. Может, она и в самом деле сможет дать какие-то пояснения в отношении китайца на видео Дениса. Кроме того, я не забыла о том, что анализы моего подопечного отправлены в Хабаровскую лабораторию. Возможно, воспользовавшись документами ОМР, мне удастся что-нибудь предпринять, чтобы Дениса выпустили из карцера. Оля оказала мне неоценимую услугу. Я даже не ожидала. Оказалось, ее приятельница Дарина работает в лаборатории, куда Губанов отправлял анализы всех, кто служит на заставе. Я завела с ней разговор о том, как страшно, что здесь, на границе, в непосредственной близости от вероятного противника, наши солдаты получают доступ к наркоте. Оля горячо согласилась со мной, сказав, что случай с Брагиным и Денисом не первый, и никто из начальства, зная о проблеме, не в состоянии ничего предпринять. Я попросила медсестру дать мне адрес лаборатории в Хабаровске. Вот тогда-то девушка и обмолвилась, что у нее там приятельница есть. Она, правда, удивилась, зачем мне это нужно, но я сказала, что хочу попытаться прояснить дело с наркотой, побеседовав с ее подругой. В конце концов, надо же что-то делать. Только я предупредила Олю, чтобы она не распространялась насчет причин моего визита в город и чтобы ни одна живая душа на заставе ни о чем не заподозрила. Оля клятвенно пообещала молчать и даже сама позвонила Дарине, сказав, что к ней придут задать несколько вопросов. Таким образом, в совершенно незнакомом городе мне предстояло сделать сразу два важных дела — найти таинственную Цин и побеседовать с подругой медсестры. Несмотря на серьезность ситуации с наркотиками, китаянка интересовала меня больше — так как я чрезвычайно ревностно отношусь к Денису и его судьбе. Не хотелось бы, чтобы его прибрала к рукам какая-то девчонка, даже не имеющая российского гражданства. А он, судя по всему, заинтересовался ею. Значит, мама Агния просто обязана разобраться в ситуации и решить, достойно ли доверия данная мадам. До города меня подкинул подполковник Крыласов. Честно сказать, не ожидала от него такой галантности, но, едва узнав, что я собираюсь в Хабаровск, он предложил свои услуги, так как сам собирался туда к жене. По дороге подполковник настойчиво пытался выведать у меня причины поездки, но я молчала, как партизан, отговариваясь тем, что давно уже нахожусь на заставе, скоро уезжать, а я ни разу не съездила в Хабаровск. Вот, видно, пришло время это сделать. Крыласов принял мои объяснения. Я попросила высадить меня в центре города, так как не хотела, чтобы подполковник знал о цели моего визита. Я решила начать с лаборатории. Утро — наилучшее время для визита в подобные учреждения. Когда проголодаюсь, можно совместить приятное с полезным и поболтать с китаянкой за тарелкой свинины под кисло-сладким соусом. Долго блуждать в поисках нужного здания не пришлось. Пункт моего назначения оказался отдельно стоящим строением, расположенным почти в самом центре города. Дарина произвела на меня приятное впечатление милой улыбкой и разговорчивостью. Господи, что бы мы делали, не будь на свете людей, всегда готовых поболтать и уж заодно проболтаться о чем-нибудь важном. Увидев мое удостоверение, она вытаращила глаза. «Это что за зверь такой? ОМР!» Пришлось потратить несколько минут на объяснение, но впоследствии мне не пришлось об этом пожалеть. Девушка тут же прониклась ко мне уважением, как к официальному лицу. «Надо же!» — покачала головой Дарина. А Олька вот забыла упомянуть о том, что вы из отдела медицинских расследований. «Видите ли», — осторожно сказала я, — «дело в том, что Оля не в курсе того, о чем я собираюсь с вами говорить. Это имеет отношение к серьезным злоупотреблениям в армейской медицине. Поэтому я была бы вам весьма признательна, если бы вы не стали делиться ни с кем тем, о чем мы станем беседовать». Предлог «злоупотребление в армейской медицине» был изобретен на месте и подействовал безошибочно. Дарина вся превратилась в слух, лицо ее стало серьезно сосредоточенным, словно я собиралась посвятить ее в военную тайну. Первым делом я поинтересовалась, готовы ли анализы Дениса Агеева. «Один анализ готов», — сказала Дарина, проверив по базе данных. «На наркотики отрицательный. Это же хорошо, да?» Девушка устремила на меня вопросительный взгляд. Но я и не ожидала ничего другого. Денис никогда не прикасался к дуре. «Дарина, а вы уже сообщали на заставу о том, что у Агеева не найдено следов наркотиков?» «Нет, потому что другие анализы еще не готовы». «Погодите», — остановила я девушку, насторожившись. «Что еще за другие анализы?» «Ну как же, майор Губанов прислал запрос на определение клиренса креатинина и экскреции белка, а еще серологические тесты на вирус Эпштейна-Барра, ВИЧ, венерические заболевания, гепатит Б и С...» «Постойте, Дарина», — снова перебила я. «Какой Эпштейн-Барр? Предполагалось, что проблема Агеева — белый китаец». «Какой китаец?» — переспросила озадаченная лаборантка. «Это наркотик, так называется. Неважно. Лучше скажите, зачем майору Губанову понадобилось проводить такую серьезную проверку?» «Ну, мне-то откуда знать?» — пожала плечами девушка. «Наше дело — сделать анализы и сообщить о результатах, и все. Никаких посторонних веществ у Агеева не обнаружено». Я сидела на стуле, до крови закусив губу и пытаясь сообразить, имеет ли все происходящее отношение к тому, ради чего я, бросив семью, забыв о собственной беременности и подвергнув опасности жизнь Дениса, оказалась здесь. Конечно, Губанов в ожидании проверки, о которой только и разговоров на заставе в последние дни, мог перестраховаться и забабахать в запрос гораздо больше анализов, чем необходимо, и все же такое объяснение меня не устраивало. «Значит, вторая порция анализов еще не готова?» — уточнила я у Дарины, приняв решение. «А что, нужно поторопиться?» «Нет-нет, совсем наоборот». «Наоборот?» — не поняла девушка. «То есть пусть это займет столько времени, сколько нужно», — поправилась я. «Но у меня будет к вам просьба. Точнее, целых две. Во-первых, мне необходима копия вашего заключения в отношении Агеева». «Да без вопросов», — с готовностью согласилась Дарина. «А вторая просьба?» «Это касается гораздо более деликатной проблемы», — призналась я. «Необходимо, чтобы до Губанова дошли немного иные данные насчет наркотиков». «То есть?» «Вы должны сказать ему, что анализ на героин у Агеева положительный». «Что?» Дарина чуть со стула не рухнула. «Впервые слышу, чтобы хорошие анализы на плохие меняли. Нам, бывает, заносят деньги, чтобы мы написали, что наркотиков и алкоголя в крови и моче не обнаружено. А тут... ну, вы даете». «Это важно для дела, Дарина», — как можно убедительнее проговорила я, глядя ей прямо в глаза. «Прошу вас, позвоните Губанову прямо сегодня и сообщите о результате». Разумеется, девушка ничего не поняла, но сочла за лучшее не расспрашивать дальше. Это лишний раз говорило в пользу ее сообразительности. Уходя, я попросила. «Можно я позвоню непосредственно вам, если мне понадобится консультация?» «Конечно», — кивнула она. «Я дам вам свой сотовый номер». Лаборантка записала его на листке бумаги. «Звоните в любое время, я всегда готова помочь». «Спасибо», — улыбнулась я. «Возможно, это произойдет очень даже скоро». Какая-то навязчивая мысль буравила мне мозг, поэтому, выйдя из лаборатории и спустившись по ступенькам во двор, я набрала Леонида. «Ну?» Голос в трубке звучал не слишком приветливо. Видимо, я оторвала патологоанатома от важного дела. «Леонид, скажите мне, если можете, в каких случаях одновременно берутся анализы на клиренс креатинина и экскрецию белка? Серологические тесты на вирус Эпштейна-Барра, ВИЧ, венерические заболевания и гепатит Б и С». В трубке повисло недолгое молчание. «Знаете, Агния, — сказал, наконец, Кадреску, — порой у меня создается впечатление, что вы ведете игру «что, где, когда» и пытаетесь уличить меня в незнании элементарных вещей. То, что элементарно для вас, Леонид, для меня, как и для большинства обычных людей, отнюдь не является таковым. Полила я бальзам на его болезненное самолюбие. Так что? Ладно, вздохнул он. На самом деле, такое сочетание тестов может являться совпадением. Вы мне скажете, тестируемый болен? Здоров как бык. Еще точнее, это Денис. Наш Денис? Уточнил Леонид. «Точно. Ну, тогда...» «Слушайте, Агния, первое, что приходит на ум, это здорово похоже на те анализы, что делают донорам перед трансплантацией, на совместимость. Там есть глюкозотолерантный тест?» Я взглянула в справку, написанную Дариной. «Да. Что там у вас происходит?» Я едва слышала его последние слова, задохнувшись от внезапного озарения. Конечно же, вот что удивило меня в этом непривычном сочетании тестов. Трансплантация. О чем там твердил пребывающий в психушке отец Ивана Смоленинова? О том, что его сына выпотрошили, как порося на бойне. И ветеринар о том же говорил. Агния. Не дождавшись ответа, Кадреску начал волноваться. «Ничего, Леонид», — сглотнув неприятный комок в горле, отозвалась я. «Мне срочно нужно кое-что выяснить». Повесив трубку, я развернулась и снова поднялась по ступенькам, возвращаясь в лабораторию.